Глава 20. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь“. И отворотился Езекия лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих“. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: „Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего: „Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен. Прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего“. И сказал Исаия: „Возьмите пласт смокв“. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: „Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен“. И сказал Исаия: „Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?“ И сказал Езекия: „Легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней“. И возвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии, и сказал ему: „Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?“ И сказал Езекия: „Из земли далекой они приходили, из Вавилона“. И сказал Исаия: „Что они видели в доме твоем?“ И сказал Езекия: „Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих“. И сказал Исаия Езекии: „Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского“. И сказал Езекия Исаии: „Благо слово Господне, которое ты изрек“. И продолжал: „Да будет мир и благосостояние во дни мои“. Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него.